Если у нас есть какая-то обида, то мы коробочку против. Страшно идти против, даже мы. Поэтому упаси нас от этого Господа. Надо поэтому бояться таких. А стараться приводить себя в смирение, как мы до этого говорили, по любому поводу. Особенно, когда нам оказывают какая-то несправедливость, пренебрежение. Это нам все как необычайное, такое необходимое лекарство, как горчичник. Он ждет нас, но лечит. И не всякое лекарство бывает сладкое. Это для детей туда сахар добавляют, а для взрослых людей бывает сладкое. Поэтому будем радоваться тому, что Господь оставляет с нами, не изгоняет отсюда, как он признал некоторых торгующих. Вот, с милостью нас принимает и будем благодарить Бога. Благословение Господне на вас, как благодать, и человек, который верит в Христа и во веки веков.